Соотечественницы. Ира и Лена — туристки из России. Мы из русской Венеции, Вышнего Волочка, уточняют они. А как называются жители Вышнего Волочка? Любопытствовал я. Вышневолочевцы, не раздумывая, ответила Ира. Ты что, деревня? Закихикала Лена. Вышневолочканцы. Оба ответа, на мой взгляд, царапали слух. Я потом посмотрел в интернете, раз уж заинтересовался. Оказалось, вышневолочане. Или попусту волочане. Русским венецианкам я ничего не сказал. Зачем? Ира и Лена путешествуют по Китаю с группой. Вояж типа весь Китай за неделю. И группа расселена в том же отеле, где поселился я. Неплохой отель, чистенький, к тому же все новое. Правда, в моем номере не работает телевизор. Но я даже не стал говорить портье об этом. В любом китайском городе и без телевизора есть на что посмотреть. А в отеле есть Ира и Лена, поэтому соскучиться, в принципе, невозможно. Ира с Леной — типичные рыночные торговки на пороге пятого десятка. Массивные, явно дутые кольца на толстых коротких пальцах с неряшливым ярко-красным маникюром. Короткая стрижка а-ля управдом, одежда на два размера меньше. Они держатся особняком от прочей группы. Ира — вдова полковника. Я уверен, что бедняга застрелился из стабельного оружия, не вынес тяготы лишения семейной жизни. А Лена долго жила в Москве, пока не надоела. Внешне они очень похожи, особенно анфас, две хрюшки. Да и профиль тоже не отличишь. И по характеру дама не разница. То ли Ира и Лена лечат в путешествии комплекс неполноценности, то ли просто они чванливые дуры, но ведут они себя с китайцами надменно и вызывающе. Тон, жест, выражение лица, думаю, что сам Цин Шуанхан Ди, царствие небесное, вел себя с подданными более тактично. Этих узкоглазых надо сразу ставить на место, то и дело повторяют дамы из русской Венеции. Может быть, подобное поведение сошло бы с рук где-нибудь, даже затрудняюсь привести пример. Короче говоря, с китайцами такие шутки не проходят. Нет, они не отвечают грубостью на грубость, не их метод. И не бьют хамок ногами по физиономиям. Туристки все-таки гости страны, одна из основ ее благополучия, и даже не намекают на недопустимость подобного поведения. Нет, они просто перестают понимать обращенные к ним речи и начинают творить возмездие. В номере у Иры с Леной постоянно что-то ломается. А сегодня утром они не могли выйти из номера, испортился замок входной двери. Открывал его коридорный при помощи отвертки и молотка около часа, и в результате чего подруженцы опоздали на экскурсию по очередным местам достопримечательностей. В ресторане при отеле Ире и Лене непременно приносят не то, что они заказали. Но когда с пятого захода принесут желаемое, то оно кажется таким острым и соленым, что у них глаза на лоб лезут. Мучаются, а едят, ужин входит в стоимость путевки. Я был свидетелем того, как они устроили скандал менеджеру из-за того, что их номер не убирают. Менеджер, толстенький коротышка с глазами-щелочками, довольно лыбился, периодически кланялся и повторял, как заведенный: «Окей, окей, окей, окей», значит. Но на лице его прочел, не прибегая к помощи переводчика: «Фиг вам, невоспитанные создания». Часто убираться в номерах здесь не принято. Но зачем же скандалить? Кому? Александр Никитин, от кого Денис Никитин, тема «Брак и семья 2» или о разводах. Здравствуйте, родители! Конечно же, в Китае с супругом и в древности можно было развестись, но происходило это весьма редко. Не стану растекаться мыслью по древу, просто перечислю причины, а уж выводы вы сделаете сами. Итак. Китаец имел право просто разойтись с женой, не устраивая канительного бракоразводного процесса, если та не ладила со свекром и свекровью, была бесплодна, подозревалась или была увлечена в прелюбодеянии, имела сварливый характер, больна какой-либо болезнью, вызывающей отвращение, проказой, например. Без разрешения мужа распоряжается домашним имуществом. Нельзя было разводиться во время семейного траура. Нельзя было выгонять жену на улицу, сказывался присущий конфуцианскому учению гуманизм. Супруги также имели право на развод по взаимному согласию в случае причинения ими серьезного вреда родственникам друг друга. Во всех остальных случаях для развода требовалось разрешение соответствующих чиновников, обычно правителя данной местности. Да, вот и еще что. Супружеское воздержание в конфуцианстве ограничивалось периодическими паузами в сожительстве, связанными с важными торжествами и событиями. Воздержание не трактовалось здесь как некая ценность, так конфуцианство высоко ценило семейную и супружескую жизнь. Не утомил? На этом прощаюсь. Ваш Денис. По скриптум. Вспомнилось из суждений и бесед. Кунзы сказал, три вида дружбы приносят пользу и три вред. Когда дружишь с человеком или прямым, или честным, или обладающим большой проницательностью, это приносит пользу. Когда дружишь с человеком или неискренним, или изворотливым, или бойким на язык, это приносит вред. Кунзы сказал, три вида радости приносят пользу и три вида вред. Когда радуешься от того, что или поступаешь в соответствии с ритуалом и музыкой, или говоришь о добрых делах людей, или вступаешь в дружбу с мудрыми людьми, это приносит пользу. Когда испытываешь радость от того, что или предаешься расточительству, или праздности, или пирам, это приносит вред. Кунзы сказал, три ошибки делают при общении с благородным мужем. Начинать говорить, когда не наступило время слов, это торопливость. Не говорить, когда пришло время слов, — это скрытность. Говорить, не наблюдая за выражением его лица, — это слепота. Кунзы сказал, благородный муж избегает трех вещей. В юности, когда организм еще не окреп, он избегает любовных утех. В зрелом возрасте, когда у него появляются силы, он избегает драк. В старости, когда организм ослабевает, он избегает жадности. Кунзы сказал, благородный муж боится трех вещей. Он боится веления неба, великих людей и слов совершенно мудрых. Низкий человек не знает веления неба и не боится его, презирает высоких людей, занимающих высокое положение, оставляет без внимания слова мудрого человека. Конфуций. Суждение беседы. Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема буддизм. Здравствуй, Вова. Хоть подавляющее большинство китайцев приверженцы Конфуция, но буддистов здесь тоже хватает. А если уж два учения веками существуют бок о бок, то они, несомненно, повлияют друг на друга и повлияют сильно. Для того, чтобы научиться понимать загадочную китайскую душу, надо ознакомиться с основами основ буддизма. В основу буддийской нравственности положена этика воздержания от 10 грехов. Из них 3 относятся к действиям тела, 4 к действиям речи и 3 к действиям ума. 3 физических греха – это первое – лишение жизни живого существа от убийства насекомого до убийства человека. Второе – воровство – завладеть имуществом другого без его согласия, вне зависимости от ценности этого имущества или от того, было ли действие совершено самолично или через чье-то посредство. Третье. Сексуальный проступок. Разврат. 4 греха речи. 4. Ложь. Обманывать других словами или действиями. 5. Злословие. Вносить распри или раздоры, побуждая тех, кто был в согласии ссориться, и тех, кто был в ссоре, зайти в тупик. 6. Грубость. Оскорблять других. 7. Пустословие. Вести разговоры о глупостях под влиянием желаний и прочих сквер. 3 греха ума. 8. Зависть. Думать, вот был бы это моим. Желать чего-либо принадлежащее другому. 9. Злонамеренность. Желание причинить вред другим, большой или малый. 10. Ложные взгляды. Представлять несуществующим нечто существующее, как, например, закон перерождений, 4 благородные истины и прочие основные положения буддизма. 5 первых пунктов обязательно для любого верующего мирянина. Правда, иногда 5-й пункт для мирян заменяется запретом употреблять опьяняющие напитки, а все 10 для монаха. Вот тебе и руководство на всю оставшуюся жизнь. Пока, твой друг и учитель Денис. По скриптум. Учитель сказал: Ю, слышал ли ты в шести фразах о шести пороках? Зилу ответил: нет. Учитель сказал: садись, я расскажу тебе. Любить человека любя, не любить учиться. Порок в том, что это ведет к тупости. Любить мудрость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к тому, что человек разбрасывается. Любить правдивость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к нанесению ущерба самому себе. Любить прямоту и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к грубости. Любить мужество и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к смутьянству. Любить твердость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к сумасбродству. Конфуций, суждение и беседы. Кому Виктория Остапчук, от кого Денис Никитин, тема меланхоличная. Привет, Викусик, что-то домой потянуло меня. Совсем как поэта Дуфу, который написал эти строки. В пелене снегопада ведем мы усталых коней, в неприступных горах среди снега и вечного льда. Все опаснее тропинка, и камни нависли над ней, отморожены пальцы, и трудно держать повода. Далеко мы ушли от спокойной китайской луны. Скоро ли крепость построив, домой возвратимся, друзья, тучи к югу несутся, к равнинам родной страны. Мы глядим, но, увы, нам взобраться на тучи нельзя. Здорово, правда? Печально и с настроением. До скорой встречи. Стихотворение Дуфу из цикла «В поход за великую стену». По скриптум. Учитель сказал: трудно иметь дело только с женщинами и низкими людьми. Если с ними сближаешься, то они перестают слушаться. Если же от них удаляешься, то неизбежно испытываешь с их стороны ненависть. Конфуций, суждение и беседы. Неужели старина Конфуций сказал правду? Иначе чем можно объяснить, что ты, солнышко, перестал отвечать на мои письма? Кому Владимир Крашенинников, от кого Денис Никитин, тема «Взгляд на Секас» по-китайски. Привет, дружище. Пишу тебе из Тунли. Это такой город. В городе Тунли, что возле Суджоу, живет мало народа, 1050, что по местным меркам больше подходит деревне. В городе Тунли, который полтора десятка речушек, нарезан на множество кусочков, около 50 мостов. В городе Тунли можно купить прекрасную вышитую шелком картину. Это местная фишка, вторая после прогулок на лодке. А еще в городе Тунли находится музей сексуальной культуры, что для Китая, мягко говоря, не характерно. Был тут, в смысле, у китайцев такой мифический персонаж по имени Предок Пен, который якобы прожил на свете ни много ни мало, а целых 700 лет, и успел оставить потомкам множество рекомендаций, касающихся здоровья. Так вот, этот самый предок особо рекомендовал китайцам почаще посещать супружеское ложе для совершенствования, так сказать. Конечно же, и в столь деликатной сфере, как взаимоотношения между полами, китайцы не могли не насчитать пяти добродетелей, а именно доброты, честности, вежливости, доверия и мудрости. Вот как. Половой акт в понимании китайцев, не только древних, но и нынешних, заметь себе, это и очередная ступень на пути к духовному совершенствованию, и ритуал, а ты как думал, и приятные забавы, и любовная битва. Для китайцев сексуальные отношения есть не что иное, как чистое непосредственное выражение взаимодействия инь и ян, женского и мужского начала. А вот воздержание считалось противоестественным и вредным для здоровья. Что самое главное в сексе для китайцев? Придерживаться золотой середины, вот что, а остальное приложится. Да будет тебе известно, что наложниц императора в Китае клеймили. При приеме на службу ставили им на ягодице печать, удостоверяющую целомудрие. Сами императоры по наложницам не бегали. Им их приносили в спальню. В готовом к ритуалу виде бери и начинай. и непременно те, кому это вменялось в обязанность, делали пометочку в реестре, таком своеобразном личном деле наложницы, была, мол, у императора такого числа. Зачем, спросишь ты? Да за тем, что статус наложницы впрямую зависел от числа ее встреч с императором. А статус Китая — это все. Что касается способов суития, то здесь древние китайцы сильно уступали индусам с их камасутрой. Старинные манускрипты упоминают всего лишь о 10 способах соития. Надо сказать, что китайцы смотрели и смотрят на любовь без ханжества. В трактате «Дун Сюаньцзы», написанного в 8 веке и целиком посвященного сексу, утверждает, что на свете нет ничего важнее полового влечения. Последователи Конфуция, подчинявшие человека и его жизнь строгой регламентации, не жаловали чувства, тогда как даосизм, обращающий особое внимание на женскую и мужскую составляющие мироздания, инь-ян, тьма, свет, женщина-мужчина, придавал особое значение совокуплению мужчины и женщины как природному акту. Даосы тоже видели в сексе средство продления жизни. Концепция секса в даосизме подчеркивала оздоровительную и благую стороны секса. Для полноты ощущений после музея сексуальной культуры неплохо было бы в какой-нибудь нелегальный публичный дом наведаться, чисто для полноты впечатлений. Пока, Денис. Постскриптум. А вот нечто очень интересное. Есть животное шань-юань, которое зачинает само от себя, это называется лэй. Есть водоплавающая птица, которая зачинает от взгляда. Это птица рыболов. Среди морских черепах есть только самки, а некоторые существа бывают только самцами. Таковы маленькие осы. В стране Сы женщины зачинают без совокупления с мужчиной. Хоу-цзы родился от следа великана. И инь родился в дупле шелковицы. Из теплой сырости рождаются стрекозы. Из укуса насекомые сиди. Растение янь-си, соединяясь со старым бамбуком, рождает существо цинин. Цинин рождает леопарда, леопард — лошадь, а лошадь — человека. Человек же со временем возвращается в зародыши. Все сущее в мире выходит из зародышей, и в зародыши возвращается. Ле-цзы. Это слова мудреца Ле-цзы, того самого, который сказал: верши пользуются при ловле рыбы. Поймав рыбу, забывает про вершу. Ловушкой пользуются при ловле зайцев. Поймав зайца, забывают про ловушку. Словами пользуются для выражения смысла. Постигнув смысл, забывают про слова. Где бы найти мне забывшего про слова человека, с ним поговорить? Кто такой Хоу-цзы? Я не знаю, но представляется он мне чем-то вроде Хагрида.